Скажи ему, что я предложил тебе вернуться, и ты отказалась, раз уж это тебя так беспокоит. Ты предложил нам испытательный срок, Стивен, но об этом, конечно, можно не упоминать. Адриана вдруг поняла, что кричит на него, однако это ее нисколько не смутило. «А я хочу любить его безоговорочно, каким бы он ни был, красивым или нет, капризным или покладистым, здоровым или больным. Хочу подарить ему свою любовь всю до последней капли. Вот что я хочу дать нашему ребенку». У Адрианы на глазах появились слезы. Произнеся эту фразу, она осознала, что то же самое готова дать и Биллу. «Безоговорочной любви не бывает, разве что между дураками», — цинично заметил Стивен. «Значит, можешь меня такой считать». Когда-то она предложила Стивену такую любовь, но он ее отверг. «Ну и всех благ тебе!» — он пристально посмотрел на нее. Казалось, что все чувства, которые некогда их объединяли, бесследно рассеялись. Несколько мягче Стивен добавил: «Мне жаль, что так получилось, Адриана». Но по нему нельзя было судить, что он сожалеет, бросая своего ребенка. Был момент, когда малыш его удивил, очаровал, но момент этот прошел. Как только медсестра унесла новорожденного из палаты, Стивен, похоже, забыл о нем. «Мне тоже жаль». Адриана подняла на него глаза, задавая себе вопрос, кем он на самом деле был все то время, что она его знала. «Мне жаль тебя», — сказала она тихо. «Не стоит», — покачал он головой. Глядя на Стивена, Адриана наконец почувствовала себя свободной и радовалась, что позвонила ему и вызвала на откровенный разговор. «Я, Адриана, не был к этому готов и, думаю, никогда не буду». Это были самые честные слова, которые он когда-либо ей сказал, и Адриана теперь ясно поняла, что больше не любит Стивена. Она разлюбила его давно, но просто не отдавала себе в этом отчета. «Я знаю». Она медленно кивнула и откинулась на подушке. Долгим и трудным выдалось это утро. «Спасибо, что пришел». Стивен коснулся ее руки, затем повернулся и, не сказав ни слова, вышел из палаты. На этот раз Адриана поняла, что он ушел навсегда. Она испытывала легкую грусть, но при этом знала, что никогда не будет по нему тосковать. Вытянувшись на кровати, она переключилась мыслями на Билла, очень переживая за то, что он мог подумать, когда увидел ее со Стивеном. Все, чего она хотела, это чтобы он вернулся, и можно было ему все объяснить. Стивен тем временем широко шагал по коридору. У палаты новорожденных он на мгновение остановился и увидел через стекло своего ребенка. Голубой сверток в пластмассовой кроватке с табличкой «Томпсон, мальчик, 8 фунтов 14 унций». 5 часов 15 минут. Он носил девичью фамилию матери, чего Стивен и добивался. Стивен глядел на сына, ожидая пробуждения в себе каких-то новых чувств, но так ничего и не дождался. Малыш был забавный, невероятно крошечный и беззащитный. Хотелось протянуть к нему руку и потрогать. Нельзя было забыть минут, когда он держал это крохотное существо на руках. Но теперь Стивен испытывал облегчение, что ребенок будет с Адрианой. Все-таки лучше было считать его чьим-то, а не своим. Стивену стало совершенно очевидно, что в отношениях с Адрианой поставлена последняя точка. Их интересы окончательно разошлись. Она слишком многого хотела от него. «Ваш мальчик?» — с широкой улыбкой обратился к нему какой-то пожилой лысый мужчина с сигарой. Стивен удивленно посмотрел на него и покачал головой. «Нет, это не его мальчик, кого-то другого».